И за целый день они больше не упоминали об источнике. Ночью она заговорит об этом, подумал Сфорца и был прав. Вечером, когда они отдыхали, лежа перед палаткой, Каро спросила, гладя его волосы: «Как долго мы сможем продержаться, Джованни?» «Думаю, не больше недели». А потом он прижал свою голову к ее плечу. «Но, возможно, за неделю здесь пройдет караван?» Продолжал он. «Случайно проедут солдаты, или, может, люди Роберта разыщут нас?» «Неделя. Моя маленькая, моя дорогая Каро, за неделю создавались и гибли целые царства. И целую неделю я не смогу умыть лицо», — прервала она его шутя. Он рассмеялся. «Хорошо, детка, ты сможешь умыться». Но ночью она не могла заснуть. Когда Джованни ровно и глубоко дышал рядом, обняв ее одной рукой, Каро думала об ожидавшей их смерти. Она вспоминала о прошлом, о Джоне, о совершенных ею ошибках. В той жизни она не была счастлива. Все казалось ей теперь таким далеким и чуждым. Как раз год, как она покинула Англию. Жизнь всюду будет продолжаться по-прежнему, когда ее самой уже больше не будет. Каро казалось странным, почти невозможным, что где-то за тысячи миль отсюда друзья вспоминали о ней, шутили, смеялись, веселились, а она находилась здесь, затерянная в песках, и ничто уже не могло спасти ее. Пустыня захватила их, завладела ими навсегда. Но здесь, среди одиночества песков, она нашла Сфорца, обрела свою любовь. Можно ли ей жаловаться на жестокость судьбы? Разве предпочла бы она жизнь без него, пустую и гнетущую? Ведь умирать так легко. «Но мне хочется жить! Я еще хочу жить!» — кричала ее душа. Словно угадав ее мысли, Джованни проснулся. «Мы всегда будем вместе», — тихо сказал он. Последние дни были для них праздником. Они гуляли, беззаботно шутили, ели финики и шоколад. Каждый день Каро торжествующе умывалась. Только однажды они заговорили о предстоящем. Дни проходили, и они храбро ожидали конца. Сфорца гордился ею. Она не боялась смерти. Однажды днем, когда Каро спала, он зарядил револьвер. Она не спрашивала его, какой смертью они умрут, но наверняка догадывалась. Иногда он удивлялся самому себе, замечая, что становится суеверным. Он следил за песком, гонимым ветром, и думал, если он упадет здесь, пройдет караван. Или, глядя на несущиеся по вечернему небу легкие облака, повторял про себя, если из-за облаков выйдет луна, мы будем спасены. Он признался во всем Каро, и оба они посмеялись над этим. Потом заговорили об инстинктах и суевериях, унаследованных от предков, о вере, о переселении душ. «Хотелось бы мне знать, какой смертью я умирала прежде», — шутя заметила она. Он нагнулся к ней и поцеловал. Слезы стояли в ее глазах. «Но никогда не умирала так храбро и просто, как теперь», — хрипло произнес он. «Но ведь ты со мной», — ответила ему Каро. «Ты здесь, около меня, и до конца будешь со мной. Мы никогда не расстанемся. В смерти страшна лишь разлука, а я умру с тобой». Когда наступила последняя ночь, Сфорца зажег большой костер, разгоревшийся ярким золотисто-багровым пламенем. Глядя на него, он думал, костер угаснет на рассвете, когда пройдет наша последняя ночь. Как ни странно, они заснули в объятиях друг друга глубоким, спокойным сном. Солнце уже высоко светило в небе, когда Джованни и Каро проснулись. Они позавтракали под пальмами и сели на горячий песок около них. Взоры их встретились, и она прочла безграничное обожание в его глазах. «Помнишь нашу первую встречу?» — спросила Каро. «Ты помнишь, Джованни, маленькую гостиницу, цветущие настурции, рощу, из которой ты появился так внезапно? Ты сидела в зеленом кресле», — подхватил Сфорца, «в золотистом платье и такой же шляпке с отделкой под цвет твоих глаз».